Глава 33. Прошлое. Кали. «Ты точно хочешь, чтобы я все сделал без анестезии?» Не первый, но явно последний раз спросил Пат, расхаживающий вокруг Кали на кривых коротких ножках. Он смешно косолапил, как это могут только дети, только начавшие учиться передвигаться на двух ногах. «Без обид», — ответила лежащая на операционном столе блондинка. «Но мы с тобой не настолько близки, чтобы я тут валялась с отъехавшей крышей». «Будет очень больно», — предупредил Пат. «Это необычная операция, особенно для вас, иммунных. Нужно будет, чтобы ты провела здесь несколько дней под моим наблюдением». «Вот об этом ты меня не предупреждал», — напряглась Кали. «Пат, я не люблю юлить и ходить вокруг да около. Ты гарантируешь мне 100% результат или нет?» Странный младенец проницательно посмотрел на женщину, лежащую под простынёй на низком операционном столе. Этот пристальный серьезный взгляд настолько выбивался из образа ребенка, что становилось жутко. Но при этом все равно немного смешно. «Гарантирую», — ответил он писклявым голосом. «Я тебя предупреждал. Говорил, что модификант должен прижиться. Организм атомитов более пластичен, поэтому у нас все модификации протекают мягче и предсказуемее. Но и своих я наблюдаю несколько дней. И весь этот период держу на спеке. Тебе будет тяжелей, потому что ты не атомит». «Можно мне посмотреть?» «Конечно, смотри». Он поставил перед собой небольшую стерильную чашку Петри, на дне которой лежало нодиевое зерно. Осторожность и недоверие боролись внутри Кали с желанием получить дополнительные возможности к осуществлению мести. Генерал Шаляпин, это сволочь, предатель, до сих пор живет припеваючи. Это он виноват в гибели отряда джокеров, бывшего для нее семьей, настоящим братством, погибшим из-за его предательства. Когда Кали и Пумба вернулись в карьерный, все еще пахнущие кровью и порохом, и предстали перед очами местного главы Пата, блондинка отдала весь белый жемчуг и с облегчением выдохнула. Носить в кармане бесценные предметы было сложно настолько, что даже и сравнить не с чем. Разве что в голове крутились воспоминания о книге про храброго хоббита, отправившегося в дальний путь, чтобы уничтожить магический артефакт в жерле вулкана. Отец читал ей эту книжку на ночь. Как же она называлась? Ах да, «Братство кольца гегемонии». Это было очень давно. Тогда, когда жизнь Кали еще не превратилась в непрерывный забег на выживание, в финале которого все равно ждет смерть. Сказки всегда заканчиваются хорошо. В жизни все обычно не так. Поэтому Кали была почти уверена, что ее история завершится печальным финалом. Боялась ли она этого? В самом начале, когда пришлось убить лучшую подругу, превратившуюся в хищную тварь, жаждущую только мяса. Когда она отстреливалась от лотерейщиков и своей винтовки для биатлона, понимая, что патроны на исходе. И если их тратить на медляков и бегунов, долго она не продержится. Патроны и правда закончились. Но ее спасли. Гранит. Крестный. «Ты готова?» — спокойно спросил Пат. Кали отогнала непрошенную ностальгию. «Да». Пат откинул белую простыню и надел на себя очки с увеличительными стеклами, больше бы подошедшие часовщику, чем хирургу. Маленькая ладошка взяла ее за сосок и помяла его. Кали вытащила трофейный револьвер и направила его в лоб главы стаба. «Убрал лапы, мутант!» «Я не мужчина сейчас, а доктор. Чего ты нервная такая?» «Еще спрашивает, почему я без анестезии хочу оперироваться. Держи руки при себе, доктор». «Хорошо». Ладошка скользнула выше под ключицу и через некоторое время нащупала нужное место. В руках Пата появился блестящий скальпель. Сил на это смотреть не было, и Кали закрыла глаза. Когда холодная сталь сделала глубокий разрез, это было почти не больно. Но когда Пат раздвинул края разреза и поместил туда зерно модификатора, начался настоящий ад. Пока было можно терпеть, Кали терпела. Но когда ее мучитель начал заниматься приживлением своей алхимической хреновины, не выдержала и заорала. После чего Пат, кажется, все таки вколол ей анестезию вместе с наркозом. Наверное. Не закончилось все и после операции. Кали то впадала в забытье, то приходила в себя. Веки ее начинали дрожать каждый раз, когда Пумба приносил порции живуна и еды. Но поднять их у блондинки не было сил. Несмотря на уговоры, с револьвером она не расставалась. И каждый раз стискивала его рукоять, когда Пумба появлялся в ее комнате. Но напарнику нужно было отдать должное. При каждом визите он вел себя неожиданно тихо и корректно. Хоть и обижался на Кали каждый раз, когда она хваталась за оружие во время того, как он склонялся над ней, чтобы влить через пересохшие и потрескавшиеся губы несколько глотков живуна. Все остальное время она оставалась одна в крохотной комнате в башне-бункере Пата. Часто она приходила в себя от стонов и с удивлением понимала, что сама их издает. Ее лихорадило. Болела каждая клеточка тела. Вообще Кали никогда не была неженкой, но боль от генетической модификации была воистину нестерпимой. На третьи сутки, вдобавок ко всем мучениям, она ослепла. Если бы не бубнящий что-то успокаивающее наивная Пумба, она, скорее всего, приставила бы свой пистолет к виску и выстрелила. Слепой снайпер и на спокойной земле никому не нужен, а в улье? Но все рано или поздно проходит. По крайней мере тут, в улье. Если, конечно, у тебя достаточно воды, пищи, живуна, времени и есть безопасное место. Пришли и похожие на агонию судороги, заставлявшие Кали дергаться и буквально вставать на мостик от боли. Пришли в норму и глаза. Правда, теперь они видели не только при свете дня. Для Кали отныне больше не существовало темноты. А временная слепота нужна была лишь для того, чтобы ее глаза перестроились и стали подобны атомитским. Пат выполнил первую часть их уговора. Наконец, блондинка впервые смогла встать с постели. Пошатываясь, подошла к зеркалу и с криком отшатнулась от него, увидев собственное отражение. Ее глаза. Они были красными. Нет, не такими, как у монстров, со светящимися глазами, а просто воспаленные и покрытые из-за этого сеточкой расширенных сосудов. Красные целиком и полностью. Белок был полностью залит кровью, а яркие, насыщенные голубой цвет радужки пронизывали теперь лучи изумрудного цвета. Однако никакого физического дискомфорта Кали из-за своих модифицированных глаз не испытывала. Неизвестно, сколько времени блондинка провела в постели, но явно немало. На это недвусмысленно указывал исходящий от нее запах. Но в отведенной ей комнате был предусмотрен совмещенный санузел с душевой кабиной, в которую Кали забралась без раздумий. И да, тут была горячая вода. В самый разгар купания в ванной появился Пумба. «Кали, твоя вставай!» От неожиданности Кали взвизгнула и нецензурно послала Амбала подальше. Но тот, к удивлению, понял ее правильно и быстро захлопнул дверь с той стороны. Вытирая волосы перед зеркалом, блондинка обратила внимание на три шва под левой ключицей. Рана до сих пор не заросла, значит, скальпель тоже был изготовлен из нодия. Или это все-таки зерно так на нее действует? Хотя какая разница? Рано или поздно, с подстегнутой регенерацией или без нее, шов зарастет, лишь бы вживленная модификация прижилась. Приросла Кали как родная. Что до страданий, которые ей причинил процесс вживления, то они уже позади. А способность видеть ночью как днем того стоила. Пумба, послушно дождавшись ее появления, увидел Кали, завернутую в одно только полотенце, плотоядно осклабился. «Твоя вставай!» «Ага», — равнодушно кивнула в ответ блондинка. «Встала, и в кои-то веки сносно себя чувствую». «Теперь Кали делать приятно, Пумба». Не постеснялся и сразу зашел с козырей Амбал. «Нет», — жестко ответила Кали. «Сейчас я оденусь, и мы пойдем к Пату, как он и говорил». «Говорил». «Тогда не стой тут столбом, а выйди и дай мне одеться». «Твоя одевайся при Пумба». «Прям разбежалась», — съязвила Кали и, сделав скидку на умственное развитие атомита, добавила понимание ради. «Нет». «Нет». Здоровяк изобразил прямо-таки детское разочарование. «Нет», — еще раз повторила блондинка. Медленно и нехотя несчастный Пумба пошел к двери. Путь в несколько метров занял у него, наверное, минуту. Он то и дело останавливался, вздыхал и оборачивался. Однако Кали оставалась непреклонной. Оставшись одна, она, наконец, переоделась в чистую одежду, заботливо сложенную на стуле рядом с кроватью. Пришло время получить вторую часть награды за белый жемчуг.